В 1886 году дело Бруно попало в руки одному из хранителей Ватиканского тайного архива Григорио Пальмери, который доложил о своей находке папе Льву XIII. Папа затребовал дело себе, приказав Пальмери хранить о нем строжайшую тайну. В 1925 году в Италии было опубликовано 26 доселе неизвестных документов Инквизиции, относящихся к делу Бруно. В том же году кардинал Меркати, заведующий секретным архивом Ватикана, обнаружил среди бумаг папы Пия IX другой экземпляр дела Бруно. Сведения об этом просочились в печать, и Ватикан был вынужден дать разрешение на его публикацию, что было осуществлено не без умысла только 15 лет спустя, в 1942 году. Меркати «Il sommario del processo di Giordano Bruno con appendice di documenti sil eresia e l'inquisizione a Modena nel secolo citta del Vaticano» 1942 год. Примечание редакции. Таким образом, мир узнал подробности инквизиционного процесса над Джордано Бруно лишь 342 года спустя после его казни. На русском языке этот документ был издан в 1958 году в переводе и с комментариями Горфункеля. Джордано Бруно перед судом Инквизиции. Краткое изложение следственного дела Джордано Бруно. Перевод и комментарии Горфункеля. Вопросы истории религии и атеизма. Сборник 6. Москва, 1958 год. Страница 349-я. 416-е. Примечание редакции. Хотя в 20 веке публикация документов, относящихся к истории Инквизиции в разных странах, значительно увеличилась по своему объему, то, что вышло в свет, ничтожная талика хранящихся в архивах материалов, большинство которых все еще не... Эркулану да Оригем э... Establecimento de Inquisitio en Portugal. Тома 1, 3. Лисбоа, 1854-1859. Эркулану. History of the Origin and Establishment of the Inquisition in Portugal. Стэнфорд, 1926 год. Примечание редакции. Его сочинение по истории учреждения Инквизиции в Португалии положило начало научному изучению деятельности священного судилища в этой стране. Александре Эркулану, романтик, либерал и антиклерикал, писал свою работу в назидание потомству в ответ тем реакционерам, которые обвиняли его современников, сторонников французской революции 1789 года и буржуазных преобразований, кровожадности, жестокости, терроризме. «Когда ежедневно нас упрекают, — писал португальский историк, — в безрассудстве современных революций, в эксцессах, вызванных нетерпеливыми людьми, в преступлениях, совершенных немногими фанатиками, и, если вам угодно, немногими лицемерами, провозглашающими новые идеи, безусловно, мы вправе привлечь прошлое к суду, чтобы посмотреть, не станем ли мы вновь жертвами реакционных течений, и чтобы убедиться, обеспечит ли нам ультрамонтанные и сверхмонархические устремления порядок, мир и счастье, если мы вновь откажемся от прав свободных людей и доктрин терпимости. И далее, упоминая о 40 тысячах дел португальской инквизиции, сохранившихся в архивах, Эркулану отмечал: «Провидение сохранило их для того, чтобы они выступили в роли мстителей за многочисленные преступления Инквизиции. И мы, то есть те, кто разоблачает действия Инквизиции, примечание автора, хотя и считаем, что действуем по своей собственной воле, может быть, выступаем всего лишь в роли инструмента божественной справедливости». Эркулану, History, страница 200, примечание редакции. Эркулану в подлинном смысле открыл португальскую инквизицию не только широкому читателю, но и историкам. Его исследования, основанные на источниках архива Торре ду Томбу, директором которого он был в течение многих лет, до сих пор не утратило своего научного значения. Различные перепечатания редакции. Известно о нескольких таких крупных сделках. В 1906 году американский книготорговец Нотт перепродал в Соединенные Штаты Америки 31 том документов Инквизиции, датированных 1601-1692 годами.